Он даже не взял с собой Лоли, поскольку требовал, чтобы она и Вэнь Цинсюань выполнили другое задание, чтобы создать проблемы для Цзисюаня. Он не нуждался в них обоих, чтобы победить Цзисюаня. Основываясь на их силе и поддержке своих команд, они, безусловно, могут доставить неприятности Цзисюаню. По крайней мере, они смогут значительно снизить эффективность получения очков. Вообще говоря, для них было не слишком разумно расставаться в этот период великого турнира Духовной Академии. В конце концов, они могут стать мишенью для других команд, которые объединились. Однако Мучина не волновал этот фактор, так как он очень доверял Вэнь Цинсюань и Лоли. Благодаря тому, что они оба объединились, они стали силой, которую даже он не смог победить. Поэтому Мучен был более уверен в них обоих, чем в себе. Что касается захвата очков, это должно зависеть от способностей Мучена. Сильная духовная энергия вырвалась на равнинах. На пути духовной энергии было дюжина или больше фигур. Это была явно банда, так как вокруг было более 20 человек. Что касается их цели, то, естественно, именно команда оказалась в ловушке в их окружении. Несмотря на то, что они были в невыгодном положении с точки зрения численности, шокирующим фактом было то, что группа, которая на них напала, была медленно проигравшей. «СССССССС». Резкий взрыв ветра взревел, когда загадочно появилась человеческая фигура. Он держал в руке черное длинное копье. Наконечник копья был очень острым, как клюв ястреба. Даже пространство разрывалось на части, когда текла духовная энергия. Эта фигура имела мощную рябь духовной энергии вокруг него. Он просто ворвался в окружение, сломав строй, когда сверкали легкие копья. Группа, которая была вовлечена в окружение, была в хаосе. Как бы ни пытался кричать их капитан, они не могли объединить свои атаки. Этот человек постоянно преследовал их, и всего за несколько минут он был ранен большинством окружающих. Наконец, был болезненный вой, когда была захвачена их доска Академии. «ЦЦ, Ци, ты думал, что сможешь охотиться на нас, Духовную Академию Демонического Стервятника, только потому, что ты нашел помощь? Как глупо!» Эта фигура остановилась, обнажив его тощее и сморщенное тело. Это был юноша в черных одеждах с парой мрачных глаз. У него был орлиный нос, когда он безжалостно растоптал человека до такой степени, что из его пинка излилась кровь. «Ха-ха, босс, мы получили еще 2000 очков». Из задней части этого молодого человека в черной одежде скользили 4 фигуры. Они посмотрели на свои таблички Академии и улыбнулись. «Если это будет продолжаться, мы сможем догнать Мучена, который находится на 8М ранге». Мучен, ХМ, этот парень был в центре внимания в последнее время. Когда этот юноша в черной одежде услышал это имя, он холодно фыркнул, ревниво говоря: «Хе-хе, босс, ты не слабее по сравнению с ним, просто мы с ним не сталкивались. В противном случае мы бы сами убедились, насколько могущественен Мучен». Услышав слова фигуры в черной мантии, четверо других товарищей по команде сразу же похвалили. Услышав похвалу, лицо юноши в черной мантии стало немного лучше. Как раз когда он собирался говорить, его взгляд внезапно изменился, когда он поднял голову, глядя на склон холма недалеко. Там были несколько фигур, которые медленно появлялись в вспышках. «Ха-ха, так как вы, ребята, хотите быть свидетелями, почему бы нам не сделать это сегодня? Я, Мучен, с нетерпением жду этого». С холма раздался ясный и яркий смех. Юноша со стройной и высокой фигурой появился в поле зрения команды Духовной Академии Демонического Стервятника. «Мучен 7». Услышав это имя, не только коренным образом изменились лица четырех членов Духовной Академии Демонического Стервятника, но и рот молодого человека в черной мантии слегка дрогнул. «Мучен, мы всегда занимались своим делом. Что вы пытаетесь сделать, внезапно появившись здесь?» Молодой человек в черной одежде говорил тяжелым голосом, когда его глаза вспыхнули настороженностью. «Понятно, что человек до него не пришел с добрыми намерениями. Я просто хочу позаимствовать мемориальную доску у капитана Сюя». Мучен слегка улыбнулся, глядя на юношу в черной одежде перед ним. Команда до него не была безымянной. Капитан Сюя из Духовной Академии Демонических Стервятников занял 9-е место в рейтинге с 4800 очками. Наивысший рейтинг, которого эта команда Духовной Академии Демонических Стервятников достигла своего пика, был 6М. Однако соревнование становилось все более и более интенсивным в дальнейшем, и оно начало превзойти и упало до 9 Го ранга на сегодняшний день. Однако сила этой команды была чрезвычайно сильной. Команда Шэнь Цэншина встречалась с ними в прошлом и тоже сражалась. Однако они не смогли получить от них никакого преимущества, и им пришлось отступить. Очевидно, эта команда была первой добычей, выбранной Мучином. Ха-ха, так что вы после наших очков. Капитан Мучен, ваш аппетит довольно большой. Сюя яростно улыбнулся. Он знал правила и те из топ-16, как правило, не мешали друг другу, поскольку каждый из них был могущественным. На данный момент платить немалую цену, чтобы иметь дело со своей командой, было абсолютно неразумно. Таким образом, с его точки зрения, Мучен был ослеплен точками зрения. Мучен не ответил, улыбнувшись, он решил говорить своими действиями. Он сделал шаг вперед, когда черный свет взорвался на поверхности его тела. 7 рун молний всплыли у него на груди, и в то же время алый столб света взмыл над горизонтом с его головы, приняв форму титанового демонического столба. Мучен явно не собирался занимать время, когда он с самого начала довел свое телосложение молнии до предела, и с самого начала он даже вызвал великий демонический столб Меру. Он планировал закончить эту битву как можно быстрее. «Иди». У Мучена не было никакого выражения на лице, когда он молниеносно вылетел топать ногой. Он обнялся в сторону пустого воздуха перед собой, когда великий демонический столб Меру упал с неба, и огромная тень, вытянутая столпом, окутывала команду Сюя. В его тылу Шэнь Цэншин, Ли Сюань Тун и остальная часть его команды также выдвинули свою духовную энергию до предела, когда они взорвались. Видя проливные волны убийственного умысла от команды Мучена, лица команды Сюя стали чрезвычайно безобразными. При этом духовная энергия, которая была еще более сильной по сравнению с тем, что раньше взрывалось в этом регионе, когда битва закончилась, на равнинах появились огромные трещины, похожие на паутину. Жалкое зрелище вызывало тревогу. Мучен стоял в небе, как молния вокруг него уже рассеялась. Он ухватился за воздух, когда налетела табличка Академии, приземлившись на его ладонь из рукава Сюя, который был врезан в трещины на земле. Мучен равнодушно забрал очки у мемориальной доски Академии. В одно мгновение очки в его мемориальной доске Академии, которая составляла примерно 60 000, выросли до 80 000. Его рейтинг также повысился, когда он поднялся с 8 на 6 места. Спасибо за это. Мучен бросил табличку Академии обратно Сюя, сложив руки и улетев. Шэнь Цэншин и остальные слегка прибрались, когда они последовали за ним. Они должны были спешить в то место, где находилась их следующая жертва. Когда Мучен и его команда ушли, Сюя издал разъяренный рев. Рев был похож на рев зверя. В то же время Мучен победил Сюя. В другом месте в центральном регионе несколько фигур стояли в небе. Это была команда Цзи Сюаня. Капитан, очки команды Мучена внезапно взлетели. В настоящее время они достигли 6 горанга. Позади Цзи Сюаня, по имени Му Фэн, сузились брови. Глаза Цзи Сюаня сузились от его слов, когда он вынул свою мемориальную доску и долго смотрел на нее, прежде чем ответить. Сюя 9 горанга внезапно был выброшен из топ-16. Мучен на самом деле так смел выбрать команду такого уровня? Му Фэн воскликнул. Глаза Цзи Сюаня мерцали, когда он холодно улыбнулся. Похоже, он пытается нацелиться на первое место в рейтинге очков, насколько он наивен. Что нам тогда делать? Му Фэн спросил. Мы начнем нацеливаться на команды после топ-8 без каких-либо оговорок. Мы нацелимся на них всех. Раздался холодный голос Цзи Сюаня. Больше. Му Фэн усмехнулся. Цзи Сюань махнул рукой и, когда он уже собирался пошевелиться, его глаза сузились, прежде чем рука смогла полностью опуститься. Он медленно поднял голову, увидев свет, появляющийся с вершины горы. После этого два лидера команды были явно на виду. Вэнь Цинсюань, Лоли. Когда Му Фэн увидел две знакомые фигуры, его лицо мгновенно изменилось. «Ребята, вам не нужно беспокоить другие команды». Вэнь Цинсюань засмеялась, глядя на Цзи Сюань. После этого она усилила хватку военного копья, когда говорила. «Но опять же, если вы, ребята, следите за тем, что у нас есть, то сделайте это. Посмотрим, кто сможет победить другого». Лицо Цзи Сюаня медленно стало ледяным. «Мучен, какая хорошая стратегия». Глава 589. Цена за быстро развивающихся в строю. Всего за один день произошли радикальные изменения в топ-16 в рейтинге очков. Очевидно, это также вызвало бурю волнений в этом обширном центральном регионе. Они поняли, что кроме одной команды Духовной Академии Северных Небес, которая была 8 горанга, остальные из тех, кто был в топ-16 после 8 Горанга, были выбиты из рейтинга. Их заменили новые сильные команды. Если бы это была только одна или две команды, изменения не могли бы привлечь такое большое внимание. В конце концов, битва за очки прямо сейчас на великом духовном академическом турнире была просто слишком напряженной, даже эти могущественные команды можно было легко победить. Однако, когда все изменения произошли одновременно, без сомнения, многие были бы удивлены, особенно, когда они увидели, что команда, находящаяся на 8-м ранге, взлетела с ужасающей скоростью. В конце концов, этой команде удалось превзойти 3-е место Улин. Когда эта команда смогла твердо стоять на 3-м уровне, изумление стало еще больше. В этот момент даже умственно отсталый мог сказать, почему эти сильные команды были выбиты. Причиной тому стало то, что его имя недавно распространилось по всему турниру Великой Духовной Академии, Мучен. Этот парень ненормальный. Как он мог победить столько сильных команд за один день? Не боялся ли он, что встретится с неожиданным провалом? Весь большой духовный академический турнир был полон шума. Это было не в их воображении, что Мучен был настолько безумен, что вложил свои цели в эти сильные команды. Кроме того, страшным фактом было то, что ему это удалось. Всего за один день Мучен одержал победу над 7 командами, в которых были эксперты по второстепенной духовной катастрофе 2 уровня. Это достижение ошеломило многих, так как его действия были немного безумными. Разве Мучен не боялся, что эти могущественные команды вступят в борьбу между жизнью и смертью, которая приведет к его поражению? В этой текущей ситуации, в момент, когда Мучен получил серьезную травму, на него было нацелено много сильных команд. Именно так, именно поэтому команды из топ-8 не возлагали надежды на эти команды, так как боялись их. Что ж, они не посмели попробовать пойти против них, хотя знали, что это эффективный способ получения очков. Однако никто не ожидал, что метод, который они не осмелились попробовать, был испробован Мучином, и он преуспел. На одинокой вершине Улин смотрел на команду, которая превзошла его в мемориальной доске Академии, когда он беспомощно откинул губы в сторону. Что Мучен пытается сделать? Почему он вдруг сошел с ума? Он пытается вырвать первое место у Цзи Сюаня. Уинин, которая была позади Улина, сказала с сомнением: «Это должно быть его целью». Улин улыбнулся. «Разве вы не заметили, что эффективность команды Цзи Сюаня замедлилась? Я слышал, что они находятся под давлением в данный момент. Вэнь Цин Сюань и Лоли объединились, чтобы помешать Цзи Сюаню. Хотя для них немного проблематично избавиться от Цзи Сюаня своей силой, Джи Сюань ничего не может сделать, если они вдвоем только собираются доставить ему неприятности. Ха-ха, они пытаются дать Мучену время». Обиды между этими двумя были полностью раскрыты. В духовном пути Цзи Сюань однажды замышлял нечто неладное против Мучена, и на этот раз Мучен наказывал Услуту. Тем не менее, Мучен также должно быть был очень уставшим от того, что бросал вызов таким сильным командам за день. Если он будет ранен, другие сильные команды определенно будут следить за ним. Уинин сказала с тревогой. Она прекрасно понимала, что независимо от того, насколько могущественен Мучен, ему определенно придется использовать немало сил, чтобы бросить вызов таким сильным командам. Кроме того, Лоли и Вэнь Цин Сюань не были рядом с ним в данный момент. Таким образом, он, вероятно, был целью многих команд. Эти сильные команды определенно не позволят Мучену восстановить силы. Поэтому этот период времени был самым опасным для их команды. Сейчас разница между баллами Цзи Сюаня и Мучена составляет всего около 20-0-0-0. Уинин смотрел на мемориальную доску Академии. Цзи Сюань все еще держал первое место с более чем 130-0-0-0 очков, тогда как Вэнь Цин Сюань занял второе место с 110-0-0-0 очков. Мучен, с другой стороны, была чуть ниже по сравнению с ней. Всего за один день Мучену удалось подняться с 8 на 3 места, уменьшив огромное расстояние между ним и Цзи Сюанем. Его стратегия была наполовину успешной. Прямо сейчас он, должно быть, думает о том, как держать свои очки под своим огромным истощением. Улин сказал слабым тоном. Возможно, Вэнь Цин Сюань и Лоли сейчас бросаются защищать Мучена, чтобы запугать другие команды, которые следят за ним. Однако Цзи Сюань определенно не позволит им успешно уйти. Уинин тоже кивнула. Текущее состояние Мучена может быть худшим, учитывая, что битвы он пережил. Хаэм, Улин неожиданно воскликнул, когда его взгляд был сосредоточен на мемориальной доске Академии. «Что это такое?» — Уинин поспешно спросила. «Наконец, кажется, что сильная команда не смогла удержаться». Улин указал на мемориальную доску Академии. Это была знакомая команда, которая быстро приближалась к Мучину. Эта команда заняла 6-е место в рейтинге очков. Команда из Духовной Академии 9 котлов с капитаном, являющимся союзником Цзи Сюаня, Фан Юна. Фан Юнь собирается атаковать Мучина. Лицо Уинин мгновенно изменилось. А-0-0-0-0-0-0-0. Скрип ветра доносился в голубом небе. Фигура Мучина быстро изменилась. Шэнь Цэншин, Ли Сюань Тун и двое других последовали за ним. В этот момент рябь духовной энергии вокруг них была немного хаотичной. Они победили 7 сильных команд в один день. Хотя Мучен управлял сильнейшим человеком в команде противника, Шэнь Цэншин и остальные имели дело с оставшимися врагами. Поэтому у них было огромное количество истощения. В дополнение к нехватке времени, духовная энергия в их телах не могла восстановиться. В то же время они не осмеливались оставаться в одном месте слишком долго, поскольку знали, что на них смотрят многие. Шэнь Цэншин посмотрел на Мучина перед ним. Хотя юноша сохранял спокойное выражение лица, он знал, что Мучен испытал истощение, когда закончил свои сражения. Таким образом, он исчерпал много своих сил. Мучину, Лоли и Вэнь Цинсюань, должно быть, мешали. Иначе их скорость не была бы такой медленной. Произнес Шэнь Цэншин и тяжело вздохнул, глядя на мемориальную доску Академии. Мучен слегка кивнул. Цзи Сюань не был человеком, с которым было легко иметь дело. Зная это, он определенно не позволил бы группе Лоли уйти и перегруппироваться с ними так легко. Мы должны найти место, чтобы восстановиться, иначе мы не сможем продержаться долго. Ли Сюань Тун сказал с хмурым выражением лица. Я чувствую, что многие команды тайно приближаются к нам. Да, следуй за мной. Когда мы доберемся до туда, наша миссия будет считаться успешной. Мучен кивнул, увеличивая скорость. Когда Шэнь Цэншин и Ли Сюань Тун услышали его слова, они вздрогнули и быстро последовали за ним. Группа из 5 человек путешествовала с большой скоростью. По пути они встретили несколько команд, которые жадно смотрели на них, но из-за внушающей страх силы Мучина никто не осмелился помешать им. Когда они ехали на быстрой скорости, скорость Мучина начала замедляться через полчаса. Под конец они были в темном лесу. Лес был огромен и покрыт колючими деревьями, внутри которых сохранилась своеобразная рябь. Эти колючие деревья делали этот лес похожим на ежа. Этот лес вовсе не был им незнаком. Это был лес колючих деревьев божественной лесной горы. В этом лесу был скрытый духовный двор. Это было предназначение Мучина, так как он знал, что сила этого леса способна запечатать духовную энергию. Любой, кто вошел, не мог использовать свою духовную энергию. Таким образом, если бы они могли войти, они были бы в полной безопасности. Пока никто не побеспокоит их, они смогут восстановить свою энергию. Когда они полностью выздоровеют, эти наблюдатели больше не смогут нацеливаться на них. «Иди!» Мучен сделал жест в сторону своей команды. 4 человека радовались, увеличивая скорость и собираясь войти в остроконечный лес. «Осторожно!» Однако, как только они собирались приземлиться, лицо Мучена внезапно изменилось, его тело вспыхнуло и появилось прямо спереди, когда черная молния взорвалась над ним. Бум! Бум! Потрясающая духовная энергия вырвалась с вершины горы, когда она сильно бомбардировала Мучина. Черная молния сверкнула, она выдержала обстрел. Однако фигура Мучина слегка дрожала. Его взгляд был темным, когда он смотрел на вершину горы. Там находилось несколько человек, и один из ведущих был ему знаком, Фан Юнь из Духовной Академии 9 Котлов. Фан Юнь держался за божественный котел, сверкая духовным светом, когда он смотрел на Мучина с улыбкой на лице. «Капитан Мучен, я ждал вас здесь довольно долго». Глава 590. Котел с драконьим тигром. За черным и колючим лесом, из 5 человек стояла группа Мучина. Брови Мучина слегка сузились, когда он посмотрел вперед. На склоне холма Фан Юнь улыбался, глядя на него, когда за ним наблюдали 4 его товарищей по команде, следящих за их группой, а также мощная рябь духовной энергии вокруг них. Направление Фан Юни и его команды преградило им дорогу в лес. Если они намеревались войти в лес, у них была бы команда Фан Юна. Судя по всему, Фан Юнь долго ждал. «Ха-ха, капитан Мучен, ты не можешь винить меня в этом, ты можешь винить себя только в том, что ты слишком жадный». Фан Юнь улыбнулся, глядя на Мучена. Мучен прищурился, говоря: «Похоже, «Капитан Фан Юнь не собирается пропускать меня», Фан Юнь слегка покачал головой, когда свирепость промелькнула у него перед глазами, глядя на Мучина. Нежная улыбка все еще висела на его лице, когда он ответил: «Капитан Мучен, я знаю, что вы грозный, но после прохождения 7 сражений я считаю, что вы исчерпали огромное количество своей энергии, работая с этими капитанами, верно? У тебя еще есть половина боевой силы, более того, даже если вам удалось сохранить свою силу, то у ваших товарищей по команде уже потрачены силы. Если вы хотите сразиться с нами, я считаю, что ваши шансы на победу не слишком велики». Выражение лица Мучина было безразличным. Когда взгляды Шэнь Цэншина и Ли Сюаньтуна стали холоднее позади него, он крепче сжав их длинные копья. «Поэтому я должен попросить капитана Мучина передать мне вашу академическую доску». Фан Юнь протянул руку Мучину, смеясь: «Не пытайтесь сопротивляться. Прямо сейчас есть много людей, которые следят за вашей командой. Я боюсь, что ваша команда не может пройти еще один раунд истощения». Ветер дул, но он не смог рассеять замерзшую атмосферу в этот момент. Фан Юнь холодно улыбнулся. Его взгляд уставился прямо на Мучина. По общему признанию, после борьбы с Цзи Сюанем, известность Мучина взлетела до пика. Однако он, Фан Юнь, тоже не был слабаком, иначе он не сможет зайти так далеко. Два взгляда смотрели в небо. «Судя по всему, вы, ребята, не слишком заинтересованы в моем предложении». Когда Фан Юнь увидел, что Мучень не собирается передавать свою мемориальную доску, он беспомощно улыбнулся. Однако в его улыбке не было тепла. «Поскольку это так, то я могу только себе помочь этим». Фан Юнь медленно поднял ладонь. На его ладони был божественный котел размером с ладонь с духовным светом. Древние руны были запечатлены в бронзовом котле, выглядя яркими и живыми. Рев дракона можно было услышать, как будто он пришел с поверхности котла. Этот божественный котел тихо плавал на ладони Фан Юнь. Хотя не было никаких страшных волн, Мучен чувствовал плотную опасность. «Божественный артефакт», — тихо сказал Мучен, когда его глаза сузились, глядя на бронзовый котел в руке Фан Юнь. У Мучена был квази-божественный артефакт, черная черепаховая печать. Однако он мог смутно ощущать, что котел в руке Фан Юна был более опасным по сравнению с его печатью черной черепахи. Печать черной черепахи была квази-божественным артефактом. Следовательно, разве это не означало, что этот бронзовый котел уже превысил уровень квази-божественного артефакта? Божественный артефакт низкого ранга, входящий в категорию божественного артефакта, обладающий неизмеримой силой. Ха-ха, это божественный артефакт нашей духовной академии 9 котлов, божественный артефакт низкого ранга, божественный котел дракона-тигра. Фан Юнь посмотрел на Мучена, равнодушно сказав: «Мучен, ты думал, что никто на великом духовном академическом турнире, который мог бы иметь с тобой дело, только потому, что ты мог сражаться с Цзи Сюанем на равном уровне? Божественный артефакт низкого ранга, божественный котел дракона-тигра». Когда Фан Юнь произнесла имя, взгляд на Шэнь Цэншина и остальных невольно изменился. Хотя они еще не стали свидетелями могущества котла Фан Юнь, слова «божественный артефакт» было достаточно, чтобы вселить страх в их сердца. Божественный артефакт был мощным термином в Великой Тысяче Мира, где бы он ни был. Те, кто обладал божественным артефактом, могли даже бросить вызов тем, кто сильнее. Ши-ши-ши-шу, шу-у-у-у-у. Как раз тогда, когда Мучен и Фан Юнь были лицом к лицу, с далекого горизонта доносились звуки ветра. Полосы света были видны издалека, путешествуя с быстрой скоростью. Очевидно, это команды, которые были после команды Мучена. Эти команды остановились на расстоянии от колючего леса, перебрасывая взгляд. Когда они увидели, что команде Мучена помешал Фан Юнь, в их глазах вспыхнуло волнение. Текущее состояние Мучена не было хорошим. Если бы он мог сражаться с таким могущественным экспертом, как Фан Юнь, ему пришлось бы заплатить огромную цену. Фан Юнь на самом деле достал свой божественный котел дракон-тигр. Похоже, даже он боится Мучена. Глаза некоторых были острыми, когда они одним взглядом увидели бронзовый котел в ладони Фан Юнь. Мучен нелегкий противник. Даже если его состояние не в лучшей форме, было бы глупо недооценивать его. Но ясно, что Фан Юнь не такой человек. Ха-ха, бой. Сражайтесь настолько жестоко, насколько это возможно, лучше всего, если они оба будут серьезно ранены. Тогда у нас появится возможность. Мучен уже обратил внимание на этих далеких людей. Шэнь Цэншэн и Ли Сюань Тун обменялись взглядами, их сердца стали тяжелыми. Фан Юнь улыбался, глядя на команду Мучина. После этого его ручная печать изменилась, и бронзовый котел вылетел из его руки. Духовный свет распространялся, когда бронзовый котел увеличивался в размерах, мгновенно расширяясь до нескольких сотен метров в диаметре. Над бронзовым котлом духовный свет расширялся, излучая в нем невыразимое достоинство. Даже пространство показывало признаки смутных искажений от достойной ряби. «Идти!» У Фан Юнь было равнодушное выражение, когда бронзовый котел с шелестом вылетел, появляясь над командой Мучина. После этого испускалась грозная сила подавления, похожая на гору. Взрыв. Когда котел сжался, пространство мгновенно взорвалось, и тень охватила их, в результате чего лица Шэнь Цэншэна и остальных резко изменились от давления. Котел до сих пор не приземлился, но это было уже очень страшно. Могущество божественного артефакта действительно было выдающимся. Взгляд Мучина был холодным, когда он смотрел, как падает котел. Он махнул рукавами, когда яркий луч света вспыхнул в полосе, когда он столкнулся с котлом. Бум! Прозвучал хрустящий металлический звон, когда пронзительные звуковые волны вызвали взрыв в этом пространстве. Колебания энергии, которые можно было увидеть невооруженным глазом, разлетелись до нескольких тысяч метров. Все подняли головы, глядя на два колоссальных объекта. Там был каменный тюлень темно-голубого цвета и бронзовый котел. В этом случае оба объекта излучали ужасающую рябь духовной энергии, когда они сталкивались. Каждый раз, когда они сталкивались, это вызывало торнадо духовной энергии. Каменной печатью была черная черепаховая печать, квазивожественный артефакт, находящийся во владении Мучина. Тем не менее, черная черепаховая печать наконец встретила свой матч. Как бы он ни излучал духовный свет, он не смог победить бронзовый котел. Напротив, в нем не было никаких признаков подавления безграничным духовным светом. Ха-ха, квазибожественный артефакт, но, похоже, он немного уступает подлинному божественному артефакту. Фан Юнь наблюдал за происходящим и улыбался. Шорох. Мучен слабо взглянул на Фан Юнь, когда топнул ногами. Его фигура летела к своей цели. Фан Юнь, если вы на пике, может быть, я не посмею противостоять вам. Но чтобы действовать так безрассудно в своем нынешнем состоянии, не слишком ли вы самоуверены? Когда Фан Юнь увидел, как Мучен летит в его направлении, он холодно улыбнулся без какой-либо паники. Ладонь божественного котла, ручная печать Фан Юна изменилась, когда безграничная буря духовной энергии вырвалась из его тела, превратившись в титановую бронзовую руку. На бронзовой руке смутно видны отпечатки дракона и тигра. «Возвращаться!» — крикнул Юн, когда титановая бронзовая рука сильно прижалась к Мучину вместе с безграничной грозной силой. Фан Юнь был безжалостен в своих атаках, поскольку знал, что духовная энергия Мучина претерпела огромное истощение. Если они решительно столкнутся, последний точно не сможет сражаться с ним. Лица Шэнь Цэншэна и остальных резко изменились, когда они увидели безжалостные движения Фан Юны. Из-за силы атак Фан Юна этот парень должен бесконечно приближаться к духовной катастрофе третьего класса. Если Мучен был на пике, у него не было бы проблем с Фан Юны. Тем не менее, у него было огромное количество истощения в его духовной энергии в его текущем состоянии. Поэтому боевая сила, которую он мог продемонстрировать, также была ослаблена. Громыхание. Мучен поднял голову и посмотрел на титаническую руку, которая давила вниз. Однако, вопреки ожиданиям Фан Юна, на его лице не было никакой паники. «Вы все еще собираетесь притворяться в это время?» Выражение лица Фан Юна стало холодным. Его разум включился, когда рука из титановой бронзы стала еще сильнее. «Даже если мое нынешнее состояние не очень хорошее, это все равно не то, что кто-то вроде тебя может использовать». На безразличном выражении лица Мучина всплыла насмешливая улыбка. После этого он начал формировать причудливые печати одной рукой. Громыхание. В тот момент, когда Мучен взял ручные печати, небо и земля казались такими, как будто они сильно тряслись. После этого каждый мог чувствовать, что небо становится темнее. Шорох. Далеко у тех команд, которые наблюдали за боем, их выражения лица резко изменились, когда они подняли головы. В остроконечном лесу эти остроконечные деревья, мерцающие сиянием, внезапно быстро увидали. Когда эти деревья засохли, черная духовная энергия взлетела в небо, как черные приливные волны. Это была сцена, которая выглядела так, как будто черный поток упал с неба в разрушении. Лицо Фан Юна также изменилось от его взгляда. Глава 591. Пробивая себе дорогу, черная духовная энергия появилась как черный экран в небе, вспыхнув холодным блеском, когда взлетела. Сила духовной энергии разлетелась так, как будто она пыталась устроить торнадо в этом регионе. Все были ошеломлены, когда смотрели на происходящую перед ними сцену, поскольку чувствовали, насколько мощная эта черная духовная энергия. Им было трудно поверить, что Мучен Все еще может проявить такую силу даже в его состоянии. Фан Юнь также смотрел на огромную и могучую черную духовную энергию с легким шоком в глазах. Черт! Клык Юнь сильно сжал зубы. Первоначально он хотел принять меры, в то время как состояние Мучена было не совсем нормальным для того, чтобы захватить его академическую доску. Однако кто мог ожидать, что даже после стольких сражений Мучен Все еще сможет проявить такую силу. Однако в этот момент он никак не мог отступить. Бум! Взгляд Фан Юна похолодел, когда он поменял ручные печати, в результате чего титановая бронзовая рука со всей силы ударила его. Мучен Все еще был с безразличным выражением лица, щелкая пальцем. Мощная духовная энергия разлетелась, как несколько приливных волн, и столкнулась с бронзовой рукой. Бум! Страшные ударные волны духовной энергии распространялись с такой силой, будто на горизонте торнадо пытался разорвать небо и землю своим гудящим шумом. Бронзовая ладонь быстро распадалась от черной духовной энергии. В конце концов, это было сведено к нулю из-за воздействия духовной энергии. Выражение лица Мучена было спокойным, когда он посмотрел на остроконечный лес. Деревья в лесу уже засохли, как будто они были лишены духовной энергии. Он исполнял священное писание божественного дерева ранее. Очевидно, что мощь этого писания божественного дерева была более тиранической по сравнению с той, которую он использовал, когда встречался с Цин Сюанем. Это произошло не потому, что сила Мучена возросла всего за несколько дней, а потому, что раньше он черпал силу из обычных деревьев, а прямо сейчас он черпал силу у этих колючих деревьев. Это был редкий вид духовных деревьев, который долгое время впитывал духовную энергию между этим небом и землей, позволяя этим остроконечным деревьям обладать определенным уровнем разрушительной силы. Если эти шипы на деревьях использовались в качестве оружия, было легко проникнуть через горы и разбить камни, введя в них духовную энергию. Духовная энергия, которая содержалась в этих колючих деревьях, была более мощной по сравнению с обычными деревьями. Поэтому, когда Мучен показал священное писание божественного дерева, он смог извлечь такую мощную духовную энергию. Ручные печати Мучена изменились после разрушения бронзовой ладони этими приливными волнами черной духовной энергии. В его сердце прозвучал слабый голос. Божественное колесо небесного леса. 633333. Поток духовной энергии быстро собирался, превращаясь в черное световое колесо размером в несколько сотен метров под бесчисленными взглядами. В углу светового колеса мерцал ледяной блеск. Его резкость выглядела так, как будто она могла разорвать пространство на части. Очевидно, что сила этого божественного колеса небесного леса была более мощной по сравнению с тем временем, когда он использовал его на Цин Сюане. Фан Юнь также понял, что ужасная мощь, заключенная в черном колесе, изменила его лицо. В то же время Мучен указал пальцем вниз, заставляя колесо неистово вращаться. В следующее мгновение он превратился в черный свет, который невозможно было увидеть невооруженным глазом, когда он направился к Фан Юнь. Взрыв! Взрыв! Размытый черный свет проникал через горизонт, вызывая слабые слезы в пространстве, через которое прошел черный свет. Искусство божественного котла, стена божественного котла. При виде этого взгляд Фан Юнь стал более тяжелым, когда он поменял ручные печати, прижимая руку вниз к месту перед собой. Бум! Мощная духовная энергия вырвалась, когда она мгновенно расширилась перед Фан Юнь. Он превратился в котел светлой стены размером в несколько сотен метров. Бронзовый цвет наполнил светлую стену, сделав ее нерушимой. Бум! Когда легкая стена котла обрела форму, черное световое колесо уже пролетело с молниеносной скоростью. В одно мгновение он столкнулся с пронзительным металлическим звоном в этом горизонте. Скрип, скрип. Черное колесо вращалось с большой скоростью, демонстрируя удивительную остроту духовной энергии. Трещины начали появляться на поверхности стены котла и начали распространяться. Черное колесо было еще острее, чем когда Мучен использовал его раньше. Даже такие эксперты, как Фан Юнь, чувствовали бы его скальп из-за его остроты. Лицо Фан Юнь стало отвратительным из-за быстрого распространения трещин. Перемена. Тонкие пальцы мучено снова указали вниз вместе со слабым голосом. Скорость вращения черного колеса быстро увеличивалась с ужасающей скоростью, и с сокрушительным шумом проникала в стену котла. Бум! Стена котла разрушилась, превратившись в осколки, падающие с неба. Несмотря на проникновение сквозь стену котла, сила колеса не уменьшилась, поскольку он все еще приближался к своей цели, Фан Юнь. Черт! Выражение лица Фан Юна побледнело, поскольку он никогда не ожидал, что атака Мучена внезапно станет такой сильной. Он не видел, чтобы Мучен использовал такое мощное колесо, когда столкнулся с Цин Сюанем. Однако он был уверен, что это колесо было более мощным по сравнению с предыдущим. Открытие сделало Фан Юнь чрезвычайно подавленным. Мучену было легко, когда он столкнулся с Цин Сюанем. Иначе, почему одна и та же атака с такой же силой внезапно становится такой мощной? Шорох. Когда в сердце Фан Юна циркулировали мысли, его фигура уже таинственно отступала, когда он пытался увернуться от атаки колеса. Однако он явно принижал скорость колеса. Независимо от того, сколько он пытался увернуться, черное колесо было как тень, следовавшая за его телом, не позволяющая ему оторваться от него. «Поскольку вы хотите пойти на это, то заплатите за это». Взгляд Мучена был холодным, когда он смотрел на Фан Юнь, который пытался постоянно уклоняться. Его ручные печати изменились, когда скорость колеса появилась перед Фан Юнь в мгновение ока. Острота этого даже разорвала пространство на части. Ублюдок. Шок наполнил глаза Фан Юна, он стиснул зубы. Котел драконьего тигра, который подавлял черную черепаховую печать, внезапно отскочил назад в его сторону. Рев. Рев дракона и тигра зазвучал, когда котел дракона-тигра растворился в бронзовой жидкости, мерцающей духовным светом, который охватил тело Фан Юнь. Клык Юнь превратился в бронзовую статую, когда бронзовая жидкость охватила все его тело. Черное колесо свирепо заскрипело, когда оно ударилось о тело Фан Юна. Бум! Пронзительные вопли раздались на горизонте, когда фигура клыка Юна полетела назад, сильно ударившись о вершину горы. Пик не смог выдержать удара, поскольку он взорвался, и тело Фан Юнь было глубоко замуровано в тело горы. Вдалеке те команды, которые наблюдали за битвой, невольно вдохнули глоток охлажденного воздуха, когда неверие наполнило их глаза. Это было за пределами их ожиданий, что Мучен смог подавить Фан Юнь своим текущим состоянием. Как же страшен этот парень. Мучен посмотрел на Фан Юнь, который был сосредоточен просмотром горы, прежде чем перевести взгляд на товарищей по команде. Когда они увидели его взгляд, они молчаливо поняли, когда вылетели, направляясь к лесу с шипами. Лица товарищей по команде Фан Юнь слегка изменились, когда они пытались помешать им. Бум! Однако, когда они уже собирались двигаться, фигура Мучена загадочно предстала перед ними. У него было равнодушное выражение, которое заставило четверых отступить в одно мгновение со страхом и уважением, наполнившими их глаза. Даже их капитан не мог помешать Мучену. Хотя они не были слабыми, они не осмеливались атаковать Мучена. Когда они колебались, Шэнь Цэншин и трое других уже вошли в лес и с легким мерцанием скрылись в тени. Мучен почувствовал облегчение в своем сердце. Шэнь Цэншин и трое других имели изготовленную массивную пластину, и поэтому они могли пренебречь эффектом запечатывания духовного массива. Внутри леса они все еще сохраняли свои способности использовать свою духовную энергию, тогда как у тех, кто вторгается в лес, духовная энергия будет отнята. Пока они доберутся до леса, все угрозы исчезнут. Бум! Огромные камни разлетелись вблизи горной местности, когда в небо взлетела жалкая фигура. Фан Юнь был покрыт грязью, когда он появился снова. В этот момент его лицо было пепельным, но он все еще был в бронзе, которая покрывала его тело. Однако в области его груди были мелкие трещины. Взгляд Мучена невольно сузился при виде этого. Атака, которую он спровоцировал ранее, может даже серьезно ранить эксперта по стихийному бедствию третьего сорта, и сейчас, несмотря на то, что он выглядит немного плохо, Фан Юнь не получил никаких травм. Грозный котел дракон-тигр. Мучен с облегчением вздохнул, зная, что причина, по которой Фан Юнь мог казаться невредимым, заключалась в защите котла дракон-тигр. Божественный артефакт действительно был божественным духовным артефактом. Даже экспертам по духовным бедствиям третьего класса было трудно представить огромную угрозу для Фан Юнь с защитными способностями этого сокровища. Му Чен, лицо Клыка Юна все еще было бледным, когда бронзовая жидкость извивалась на его теле, прежде чем он вернулся в форму котла дракон-тигр. Он свирепо уставился на Му Чена. Очевидно, он никогда не думал, что задача, которую он считал настолько легкой, была такой проблематичной. Взгляд Му Чена был безразличен, когда он смотрел на Фан Юнь. Сжимая кулак, черная черепаховая печать вернулась в рукав, когда его тело двигалось. В несколько мгновений его фигура таинственно появилась за пределами леса. Он прибыл на опушку леса и остановился. Он повернул голову и равнодушно улыбнулся Фан Юнь, лицо которого оставалось пепельным. «Если тебе все еще мало, следуй за мной. Я буду держать тебя в компании». Клык Юнь крепко сжал кулак, но он не осмеливался следовать, так как знал, что этот регион был немного странным. В тот момент, когда он вошел, его духовная энергия исчезла. «Спасибо, что развлекли меня. Если есть шанс, я обязательно верну его обратно». Насмешка поднялась на губах Му Чена, когда он махнул рукой в сторону Фан Юнь спиной к последнему и шагнул в лес, когда тени охватили его фигуру. «Ублюдок». Фан Юнь сильно стиснул зубы и мог только падать в уныние. Те команды, которые наблюдали издалека, также вздыхали с сожалением. Му Чен был просто слишком силен. Однако они не знали, что в тот момент, когда Му Чен вошел в тень, его лицо мгновенно побледнело, и даже рука дрожала. Духовная энергия в его теле бурно росла в этом случае. Черные зрачки Му Чена, казалось, пылали огнем, когда он слегка потянул уголки губ. Он знал причину этой ненормальности. Его духовное бедствие приближалось. Глава 592. Бедствие духа. Древний дворец все еще стоял в темном лесу. Шэнь Цэншин, Ли Сюань Тун и двое других спокойно сидели со скрещенными ногами. Их лица были немного бледными, поскольку рябь духовной энергии вокруг их тел в этот момент была еще достаточно слабой. Очевидно, что они исчерпали слишком много своей духовной энергии. Му Чен стоял возле духовного внутреннего двора, когда он взглянул на плотно закрытые ворота. В прошлый раз, когда он был здесь, появился призрак двора. Однако на этот раз он не появился, так как весь скрытый духовный двор в этот момент выглядел обычным, и вход уже был невозможен. Му Чен поднял свою грудь, когда в его глазах вспыхнуло пламя. У всего его тела была высокая температура до такой степени, что даже его духовная энергия показала признаки воспламенения. Это был знак того, что приближается бедствие духа. «Му Чен, ты в порядке?» Будучи девочкой, Су Сюань была более внимательной, так как она сразу заметила, что тело Му Чена слегка дрожало, и поэтому она пошла поддержать его. Однако, как только она вошла в контакт с кожей Му Чена, она сразу же была поражена температурой. «Ничего особенного, моя духовная катастрофа грядет». Му Чен махнул рукой, когда сел у ворот скрытого духовного двора. Затем он перевел взгляд на Шэнь Цэншина и остальных, сказав: «В этом лесу невозможно использовать духовную энергию. Однако, с нефритовыми пластинами, которые я дал вам, ребята, вы сможете пренебречь эффектами этого места. Хотя сейчас мы в безопасности, мы разделимся на две группы, чтобы чередовать отдых для страховки, чтобы не мешать нам». Шэнь Цэншин и остальные кивнули в согласии с его словами. «Кроме того, вот 4 капли суверенной духовной жидкости. Когда вы, ребята, восстановите свои силы, попробуйте улучшить их. Возможно, они будут полезны». Му Чен щелкнул пальцами, когда 4 капли кристаллической жидкости полетели в направлении Шэнь Цэншина и 3 других. 4 из них поспешно приняли их с протянутой рукой. Они смотрели на хрустальную жидкость, которая висела на их ладонях, когда радость вспыхнула из глубины их глаз. Очевидно, они почувствовали огромную духовную энергию, заключенную в этой суверенной духовной жидкости. Они уже достигли узкого места в своем совершенствовании. Если бы они могли очистить эту суверенную духовную жидкость, они могли бы сделать еще один шаг вперед. Му Чен посмотрел на 4 из них, которые были полны радости, когда он слегка улыбнулся и почувствовал полное облегчение в своем сердце. Сильное истощение вырвалось из его сердца, когда он медленно закрыл глаза, и его разум погрузился в его тело. Он должен был подготовиться к духовному бедствию. Когда разум Му Чена погрузился в его тело и в море ауры, он увидел, что его дух тихо сидит в его море ауры с огромной духовной петлей света, похожей на кольцо планеты. Это было помещено под его духом, поскольку это медленно циркулировало, Сцена была великолепна. В этом случае его дух отличался от того, что было раньше. Высокая температура распространялась от этого духа, и казалось, что он может загореться в любой момент, превращая его дух в ничто. Это был знак сбора духовного пламени. Пламя духа было пламенем, рожденным изнутри духа. Эти виды пламени были безвредны для физического тела, но были чрезвычайно смертельными для духов. В тот момент, когда он не смог выдержать огонь, была высокая вероятность того, что его дух сгорел в прах. На пути совершенствования дух собрал 3 энергии человеческого тела. Таким образом, это была самая важная часть. Если бы дух был уничтожен, не только путь совершенствования человека был бы разрушен, его сознание также исчезло бы, оставив позади тело без сознания, которое было похоже на марионетку. В 3 суверенных бедствиях, бедствие духа, несомненно, было самым опасным испытанием среди них всех. Малейшая ошибка привела бы к уничтожению духа, и спасти его было невозможно. Таким образом, даже Мучен не смел быть небрежным в этой области. Ху-ху-ху-ху-ху. Он вдохнул глоток воздуха в свое сердце, постепенно переводя разум в свой дух. В тот момент, когда разум Мучена погрузился в его дух, палящее пламя, окутавшее его дух, заставило его невольно вздрогнуть. Острая боль начала распространяться. Крошечные руки духа Мучена постепенно превращались в печати совершенствования, поскольку они начали пожирать духовную энергию между небом и землей. После того, как духовная энергия прошла через его меридианы и была очищена, она была введена в его море ауры и после этого была поглощена маленьким ртом его духа. С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-

за полчаса дух Мучина уже был охвачен пламенем. Его дух был охвачен сверкающим огнем в его море ауры. Несмотря на то, что они смотрели издалека, эти искрящиеся языки пламени не казались опасными, но Мучен знал, что сейчас он находится в крайне опасном положении. По сравнению с той ситуацией у Цин Сюаня и Фан Юнь опасность была намного выше. Малейшая ошибка в этот момент заставит его заплатить цену, которую он не сможет вынести. Однако, несмотря на пронзительную боль, Мучен продолжал сжимать зубы, так как другого пути у него не было. Это было бедствием, которое должен был испытать каждый совершенствующийся, чтобы подняться в царство суверенных. Только через эти стадии боли он может взломать кокон и превратиться в бабочку, сделав шаг в суверенное царство и стать настоящим экспертом, которого все будут уважать в великой тысяче мира. Со временем фигура духа Мучина постепенно размывалась, поскольку боль поглощала его сознание. Однако, независимо от того, как острая боль повлияла на него, он все еще сохраняет свой последний кусочек сознания. Крошечные руки духа все еще поддерживали печати совершенствования, не колеблясь. Прямо сейчас ему пришлось это терпеть, несмотря ни на что. Один день прошел под его горькой выдержкой от боли. После одного дня отдыха, Шэнь Цэншин, Ли Сюаньтун и двое других восстановили свои силы. Их духовная энергия и разум вернулись к своим вершинам, больше не испытывая слабых ощущений до этого. Когда четверо из них оправились до своего пикового состояния, они поняли, что Мучен пережил самые критические моменты своего прорыва к духовной катастрофе из-за боли на его лице. Таким образом, они откладывали свое собственное самосовершенствование на время, поскольку они усиливали свои чувства, прогоняя те команды, которые не сдавались, и пробирались в лес. Основываясь на нефритовой табличке, которую дал им Мучен, они могли случайно использовать здесь свою духовную энергию, тогда как те команды, которые вошли в этот лес, подавили свою духовную энергию. Столкнувшись с командой из четырех человек Шэнь Цэншина, они не смогли оказать никакого сопротивления. Два дня прошло под их защитой. За пределами скрытого духовного двора фигура Мучина тихо сидела, как валун, не шевелясь. Шэнь Цэншэн и трое других были сидели вокруг него. Когда они сидели на этих высоких деревьях, их взгляды были внимательными от настороженности, когда они постоянно оглядывались. Му Чен до сих пор не прошел через свое духовное бедствие, беспомощно сказал Шэнь Цэншэн, не торопясь взглянуть на Му Чена. Тогда, когда мы переживали нашу духовную катастрофу, у нас было всего 4 дня. Однако, судя по нынешнему состоянию Му Чена, все это может занять больше времени. Ли Сюань Тун слегка кивнул. При обычных обстоятельствах, бедствие духа заняло самое короткое время среди трех суверенных бедствий. Однако опасность была очень высокой. Этот парень становится все более и более сильным сейчас. Шэнь Цэншэн горько улыбнулся. С тех пор, как они вступили в большой турнир Духовной Академии, их силы также возросли. Прямо сейчас он и Ли Сюань Тун уже имели возможность испытать второстепенное духовное бедствие. Даже среди великого турнира Духовной Академии их сильные стороны считались лучшими. Однако, сравнивая себя с Мучином, они казались немного более слабыми. Ли Сюань Тун тихо вздохнул, когда его взгляд стал немного строже. Он никогда не думал, что первокурсники, которые трижды потерпели поражение, превзойдут его по скорости всего за 2 года. Зрение Ло Ли действительно великолепно. Ли Сюань Тун горько прокомментировал. Тогда он отверг выбор Ло Ли, потому что Му Чен не обладал квалификацией, чтобы соответствовать ей. Но правда заставила его понять, что обыкновенный юноша вышел из обыденности, демонстрируя свой блестящий характер. Увидев горькую улыбку на очаровательном лице Ли Сюань Туна, Шэнь Цэншэн похлопал его по плечу, чтобы утешить. Чта 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Его взгляд внезапно изменился, и он глянул вперед. С этого направления доносились звуки свистящего ветра. Кроме того, то, что сделало его еще более пораженным, было то, что от этого свистящего звука ветра шла рябь духовной энергии. Был кто-то на самом деле способный использовать духовную энергию в этом лесу? Ли Сюаньтун и Шэнь Цэншэн обменялись взглядами, их взгляды стали тяжелыми. После этого они махнули рукой, призывая Су Сюаня и Сюй Хуан. Четверо из них пристально посмотрели на тени темного дерева. Свистящий ветер стал еще сильнее, и из теней появились две фигуры, сверкающие со скоростью молнии. Когда появились две фигуры, группа из четырех человек Шэнь Цэншэна почувствовала сильное облегчение, когда на их лицах появилась несметная радость. Двумя фигурами были Ло Ли и Вэнь Цэньсюань. Они знали, что как только появятся эти двое, они будут в полной безопасности. В большом духовном академическом турнире даже Цзи Сюань не смог нанести урон Мучину под защитой этих двоих. Глава 593. Королева Ло демонстрирует свое могущество. Когда Шэнь Цэншэн, Ли Сюаньтун и остальные увидели двух девушек, радость появилась на их лицах. Последние несколько дней они были на страже Мучина, боясь, что кто-нибудь придет и помешает совершенствованию Мучина. В тот момент, когда появилась Ло Ли, ее ученики смотрели на Мучина, который находился в состоянии совершенствования. Тревожное выражение на ее лице постепенно ослабло. Он переживает духовное бедствие. Вэнь Цэньсюань с удивлением посмотрела на Мучина, чувствуя странную рябь. Шэнь Цэншэн и остальные кивнули. «Ребята, вы в порядке?» — Ло Ли спросила. Шэнь Цэншэн и остальные кивнули, горько улыбнувшись. «Спасибо Мучину за то, что он нашел это место. Иначе нам было бы трудно отступить. Тот Фан Юнь непростой противник. Божественный артефакт в его распоряжении был чрезвычайно силен. Мучен заплатил определенную цену, и поэтому мы смогли отступить. Именно поэтому его духовное бедствие более опасное. Проще говоря, все те, кто подвергается духовному бедствию, восстановили условия до своего пика. Однако Мучену пришлось сразиться с Фан Юнь, и поэтому ему пришлось пережить свою духовную катастрофу, когда его состояние было не в лучшем виде». Фан Юнь осадок появился на лицах у учеников Ло Ли. Очевидно, она была в ярости. Вероятно, это были указания Цзи Сюаня, чтобы Фан Юнь напал на Мучина. Схема этого парня слишком глубока. Он использовал всевозможные методы, чтобы помешать нам дать время Фан Юнь разобраться с Мучином. Вэнь Цэньсюань говорила с холодным выражением лица. Шэнь Цэншэн и остальные были уверены в своих словах, прежде чем взглянуть на Мучина они сказали: «Мы понятия не имеем, сколько времени уйдет на Мучина. Похоже, что Джи Сюань еще раз увидит разницу в баллах. Мы сильно старались, чтобы сблизиться за это время. Прямо сейчас они заняли третье место, набрали примерно 110 000 очков. Цзи Сюань по-прежнему оставался на первом месте с почти 140 000 очков. Если Мучину понадобится несколько дней, то разница в баллах между ними будет только увеличиваться до такой степени, что она больше не сможет быть восстановлена. Лоли погрузилась в свои мысли. Прямо сейчас, битва между Мучином и Цзи Сюанем привлекла внимание всех, и она не хотела, чтобы другие смотрели свысока на Мучина. «Цин Сюань, я бы хотел, чтобы ты пробыл здесь несколько дней, пока Мучен не пройдет через свою духовную катастрофу», — тихо сказала Лоли, глядя на Вэнь Цин Сюань после краткого размышления. «Как насчет тебя?» Вэнь Цин Сюань была поражена. «Я уйду с ними на время. По крайней мере, я хотел бы сохранить разрыв». Лоли слегка улыбнулась, продолжая говорить. «Но, естественно, я дам тебе половину очков, которые я получу, чтобы компенсировать твою потерю. Только такие парни, как они, будут сражаться за звание». Вэнь Цин Сюань откинула губы и сказала: «Будьте уверены, несмотря ни на что, Мучен помогал мне в прошлом. Таким образом, я, естественно, тоже помогу ему. Спасибо тебе за это». Лоли ответила со слабой улыбкой. Когда Шэнь Цэншин услышал, что Лоли намеревалась вывести их, они были немного ошеломлены. Хотя они знали, что Лоли не такая простая, как она выглядит, они все еще думали о ней как о девочке в своих сердцах. И в это время им стало немного стыдно, что такая девушка, как Лоли, должна была удерживать барьер среди них. «Будьте уверены, команда под руководством Лоли не будет слабее Мучена». Ли Сюаньтун, однако, улыбнулась. Хотя Лоли никогда не проявляла своей истинной силы с самого начала, она знала, что эта девушка не была слабее Мучена. «Хорошо, тогда мы дадим Мучену сюрприз, когда он проснется». Су Сюань улыбнулась. Шэнь Цэншин мог только кивнуть головой с горькой улыбкой. Вэнь Цин Сюань подошла к Лоли и тихо сказала: «Судя по всему, ваша цель не маленькая». Лоли потянула за волосы тонкими пальцами. Ее действия были чрезвычайно очаровательны до такой степени, что сердце Вэнь Цин Сюань было немного взволновано. Вскоре после этого на ее лице появилась легкая улыбка. «Я хочу вернуть позицию Цзи Сюаня на первое место. Таким образом, моя цель – это Фан Юнь». Вэнь Цин Сюань была поражена ее словами. Она знала, что ее цель не была маленькой, но она никогда не думала, что будет настолько смела, чтобы на самом деле планировать захватить рейтинг Цзи Сюаня. Более того, с Фан Кьюном тоже было нелегко иметь дело, так как он обладал божественным артефактом низкого ранга. «Будьте уверены, Лоли знала о переживаниях Вэнь Цин Сюань. Тогда будь осторожен». Вэнь Цин Сюань могла только кивнуть головой. После их обсуждения Лоли оставалась там еще полдня, а затем уехала вместе с Шэнь Цэншинем, Ли Сюань Туном и двумя другими, не теряя больше времени. Вэнь Цин Сюань улыбнулась, глядя на уходящую Лоли. «Похоже, больше не будет покоя на великом духовном академическом турнире. Возможно, настало время всем узнать силу этой девушки, которая всегда стояла за Мучином». Вэнь Цин Сюань лениво протянула свои тонкие руки, когда подошла к Мучину, положив руку ему на щеку, слегка скривив губы и говоря завистливым тоном: «У этого парня все плохо, Лоли так много для тебя делает». 3 дня прошли быстро. В течение этих 3 дней Мучен все еще не проснулся. Однако поверхность его тела становилась все более красной, поскольку изнутри его тела излучала высокая температура, даже пространство было немного искажено. Под сильной болью его лицо было немного отвратительным. Очевидно, его духовное бедствие все еще продолжалось. В этой ситуации Вэнь Цин Сюань, который охранял его, также был беспомощен, так как духовная катастрофа требовала, чтобы он сам прошел через нее со своими собственными способностями. Там не было места для других, чтобы помочь им. Тем не менее, Вэнь Цин Сюань почувствовал легкое облегчение. Несмотря на то, что лицо Мучена слегка было искривлено, в его теле не было никаких признаков духовной энергии. Ясно, что он не позволил своему разуму сделать это и сохранил намек на сознание. В этой ситуации, пока Мучен мог это терпеть, ему просто требовалось пройти через духовное бедствие. В течение 3 дней, когда Мучен подвергался духовной катастрофе, прошел великий турнир духовной академии, вызванный Лоли. Лоли не была похожа на Мучена, когда она руководила командой. Она не заметила тех людей 8 ранга, как Мучен. Она прямо установила прицел на Фан Юнь. Ее действия были несомненно смелыми. В конце концов, всем было ясно, что те, кто входит в топ-8, были самыми сильными командами в большом турнире Духовной Академии. Среди этих команд было несколько влиятельных экспертов, особенно когда речь шла о ком-то вроде Фан Юна, который обладал подлинным божественным артефактом. Таким образом, когда новости о противостоянии Лоли и Фан Юна распространились, на великом духовном академическом турнире сразу же возникла дрожь. Даже по сравнению с битвой Мучина и Цзи Сюаня уровень их противостояния не был ничем более слабым по сравнению. Потрясающая битва все же состоялась в конце. Это сражение было чрезвычайно интенсивным, так как все могли видеть, как в воздухе поднимается титановый котел, испускающий божественный свет, когда рев дракона и тигра гремел в небе. Даже духовная энергия на небесах и на земле, казалось, кипела. Однако несмотря на то, что котел был настолько мощным, все наблюдали, как титановый котел подавлялся в тот момент, когда раздался хрустящий и резонирующий звук меча. Каждый, кто наблюдал за битвой, мог ясно видеть эту сцену. Грандиозная атака меча собралась в небе, когда она превратилась в потрясающее море мечей. Море мечей было похоже на шторм, когда он свистел. Все, что стояло перед этим, было разорвано в клочья безудержной бури ауры меча. Даже божественный артефакт низкого ранга, которого Мучину не удалось прорваться, несмотря на использование всех его сил, котел дракон-тигр быстро потерял свой блеск в море мечей. После этого появился колоссальный свет от меча, когда он сильно ударил с неба. Море мечей рассеялось, превратившись в длинный меч, свистя через горизонт, когда оно вернулось в руки Лоли. Меч духовной энергии, которые даже небо и земля не могли выдержать, также рассеялось. Пу-у-у-уф, пу-у-у-уф. Все видели сцену, когда Фан Юнь извергал глоток крови, а его лицо побледнело. Очевидно, он был тяжело ранен. Это было закрытие душераздирающей битвы. Юнь передал свою академическую доску с нежеланием. Лоли прямо получила в общей сложности 40 000 очков, что позволило увеличить количество очков команды Академии. Мемориал Мучина с 110 000 до 150 000, превзойдя Цзи Сюаня, у которого было только 140 000 очков, за один раз. Отныне владелец позиции первого места изменился. Весь большой духовный академический турнир был потрясен. После столь длительного времени звание первого места наконец приветствовало своего третьего владельца. Именно эта битва позволила Лоли резонировать на протяжении всего турнира. Ее репутация даже превзошла Цзи Сюаня и Мучина. В конце концов, по сравнению с ними, Лоли имела преимущество с точки зрения ее внешности и темперамента. Но, естественно, решающим моментом была ее битва с Фан Юнь. В общем, она была единственной, кто осмелился атаковать команду, которая была в топ-8 на протяжении всего турнира.